но Яков был беспрестанно в долгу. В 14 году парламент отказал ему в требованиях. Членов некоторых он посадил, но король от этого ничего не выиграл. В 21 году королю опять решительно отказали в деньгах. Мера его вызвала протест парламента. Король вырвал его протест из протокола, но протест уже разнесся. Трудно представить правление более неславное. С Испанией незачем, и не вовремя он объявил войну, и не вовремя принял мир. В Германии он не хотел подать помощи зятю своему курфюрсту Пфальцкому. Он умер в 25 году, оставив преемнику несчастное наследие своих ошибок. Карл I был важен с виду, задумчивый, одаренный благородными формами, смелый в случае опасности, но лишенный и великих талантов, и решительности, необходимой в критической эпохе жизни. Он должен был отвечать предыстории и за слабости отца, и за круто натянутые меры Тюдоров. При нем начался переворот, называемый английской революцией. Гизо, Histoire de la Révolution d'Angleterre. Два издания, последнее в 1941 году. Но это его сочинение при всех своих достоинствах далеко ниже Мэколи, английского государственного мужа, одно из превосходнейших творений, выходивших в истории в течение последних столетий, которое можно поставить рядом с великими произведениями Юма и Гиббона. Карл I, 1600-1649 годы, король Англии с 1625 года. Мэколи. Речь идет о сочинении Маколея, первые два тома которого были изданы в 1848 году. Маколей. История Англии от восшествия на престол Иакова II. Маколей. Томас Бабингтон. 1800-1859 годы. Английский историк. Гиббон. Эдвард. 1737-1794 годы, английский историк. Юм Дэвид, 1711-1776 годы, английский философ и историк, автор естественной истории религии. Историю английской революции часто сравнивали с французской. Аналогии эти только внешние. Но в самом характере глубокая противоположность. Английская революция была вызвана не неизвестными стремлениями и чаяниями, не идеями абстрактными, но возникла из стремлений сохранить уже выработанные права народа. Не забудем еще явления, которые значительно определяют характер революции английской, влияние священного писания на массы и религиозный вопрос. Эти вопросы были устранены в революции французской. Лекция 47, 11 апреля. По смерти Якова I вступил на престол сын его Карл I. Он нашел дела в дурном состоянии. Мнение народное было раздражено спорами покойного короля с парламентом, долги короля были значительны, лица, окружавшие покойного короля и вредившие его правлению, особенно герцог Бекингем, остались во главе правления и даже получили еще большее влияние. Бекингем, Джордж Вильерс, 1592-1628 годы, герцог, английский государственный деятель. Но, с другой стороны, были в руках короля значительные средства. Звездная камера, судившая преступления, и духовная комиссия. Мы видели в царствовании Генриха VII, каким могущественным орудием в руках короля были такие исключительные судилища. В первый же год правления он должен был распустить два парламента, отказавшие ему собирать пошлины, фунтовые и тонную. Обыкновенно при начале каждого нового царствования парламент давал эти права на все царствование. Первый же парламент теперь объявил, что даст только на год. При таких неблагоприятных обстоятельствах началось правление. В одном 27-м году король успел распустить уже два парламента, в 28-м году он собрал третий. Ему нужны были деньги, но парламент подал прошение о правах, самое важное в Конституции.